Глава 21. Огнегриф молча уставился на малыша. Я даже не мог подумать, путаясь в словах, бормотал он. Потом умолк и посмотрел на сестру. «Мои хозяева сейчас думают, куда пристроить остальных малышей», – продолжала принцесса. «Но это мой первенец, поэтому я сама хочу выбрать ему судьбу». Она гордо подняла подбородок. «Пожалуйста, вырасти его героем. Пусть станет таким, как ты». Гнетущее чувство одиночества, так долго терзавшее Огнегрива, начало отступать. Он уже видел белого котенка членом племени, представлял, как будет показывать ему лесные тропинки, как они будут вместе охотиться в густых папоротниках. Теперь он, наконец, перестанет быть единственным котом, родившимся вне племени. Принцесса склонила голову. «Я знаю, ты тоскуешь по своей ученице. Я решила, что новый ученик, тем более твой родной племянник, поможет тебе справиться с одиночеством». Сестра вытянула шею и прижалась носом к боку Огнегрива. «Я мало что смыслю в лесной жизни, однако мне достаточно было увидеть тебя, услышать твои рассказы, чтобы не желать своему сыну иной судьбы, кроме судьбы воина». Теперь, когда Огнегрив немного свыкся с переполнявшим его счастьем, он впервые подумал о том, что племя действительно остро нуждается в пополнении. Мало того, что Пепелюшка больше никогда не сможет стать воином, так еще зеленый кашель грозит унести с собой несколько кошачьих жизней. Грозовому племени нужен этот крошечный малыш. Только теперь он заметил, что начался дождь. Малыша нужно как можно скорее отнести в укрытие. Даже такому здоровому котенку вредно находиться на холоде и в сырости. «Я возьму его», – торжественно произнес Огнегрив. «Я принимаю твой бесценный дар грозовому племени. Клянусь, что сделаю из него лучшего воина». Он наклонился и бережно взял котенка за загривок. Глаза принцессы сияли от гордости и благодарности. «Спасибо, Огнегрив», – промурлыкала она. «Кто знает, может, когда-нибудь он станет предводителем и получит в дар 9 жизней». Огнегрив с нежностью заглянул в ее доверчивые и мечтательные глаза. Неужели сестра действительно верит в то, что это возможно? И тут впервые в его душе зашевелилось сомнение. Правильно ли он поступает, неся котенка в лагерь, где свирепствует зеленый кашель? Что, если малыш не доживет до сезона юных листьев? Но котенок пах так тепло и уютно, так приятно было зарываться щекой в его шерсть, что сомнения развеялись сами собой. Котенок должен выжить. Они с Огнегривом одной крови. Огнегрив глубоко вздохнул. Надо торопиться. Малыш уже начал замерзать. Огнегрив на прощание кивнул сестре и бросился в кустарник. Котенок оказался тяжелее, чем он думал. Он болтался у Огнегрива в пасти и протестующе попискивал, ударяясь о передние лапы своего дяди. Вскарабкавшись по склону оврага, Огнегрив почувствовал, что у него онемела шея. Он побежал вниз, аккуратно переставляя лапы, боясь поскользнуться в хлюпающей слякоти. У входа в лагерь Огнегрив немного помедлил. Только теперь он подумал о том, как объяснит появление малыша в лагере. Если сказать правду, придется признаться в том, что он все время тайком навещал сестру. А если солгать? Впрочем, времени на раздумья уже не было. Котенок начал мелко дрожать от холода. Огнегрив решительно расправил плечи и шагнул в папоротниковый туннель. Малыш возмущенно запищал, уколовшись о какую-то колючку. Сразу несколько котов с удивлением обернулись и замерли, увидев Огнегрива, вышедшего на полянку с котенком в зубах. Обе охотничьи экспедиции уже вернулись в лагерь. Кисточка, Буран, Горчица и Папоротник сидели на поляне, не хватало только Крутобока. Привлеченные шумом и незнакомым запахом, из пещер стали высовываться и другие коты. Никто не произнес и звука. Все взгляды были устремлены на Огнегрива, И во всех он читал настороженность, опаску и вопрос. Они смотрели, как будто он был чужаком. Не выпуская из пасти котенка, он медленно вышел в центр поляны и обвел глазами собравшихся. Во рту у него пересохло от волнения. Неужели он ошибся, решив, что племя с радостью примет в свои ряды чужака? Когда из пещеры целительницы показалась синяя звезда, Огнегриф почувствовал, что у него гора с плеч свалилась. Но облегчение сменилось страхом, когда он поймал изумленный взгляд предводительницы, устремленный на незнакомого котенка. «Это еще что такое?» – холодно спросила синяя звезда. У Огнегрива сжалось сердце. Голос предводительницы не предвещал ничего хорошего. Он положил малыша между передними лапами и обернул хвостом, защищая от холода. «Это первенец моей сестры», – ответил он. «У тебя есть сестра?» – сурово спросил коготь. «Где она живет?» «Ясное дело, где?» – с отвращением прошипел долгохвост. «Там же, откуда родом сам Огнегриф. У двуногих, вот где!» «Это правда?» – спросила синяя звезда, и глаза ее распахнулись еще шире. «Да», – признался Огнегриф. «Моя сестра отдала мне своего котенка, чтобы я принес его в племя». «Почему она сделала это?» Голос синей звезды был угрожающе спокоен. «Я рассказал ей о жизни в племени», — взволнованно залепетал Огнегриф. «Я рассказал, как здесь хорошо, и вот...» Поймав недоверчивый взгляд синей звезды, он смешался и замолчал. «Как давно ты навещаешь жилище двуногих?» «Совсем недолго, честное слово. С начала сезона голых деревьев. Я ходил туда только для того, чтобы повидаться с сестрой. Я по-прежнему предан грозовому племени, клянусь!» «Предан?» – прокатился по притихшей поляне презрительный голос долгохвоста. «И тем не менее ты приволок сюда домашнего котенка. Немногого же стоит твоя преданность!» «Не хватит ли нам одного домашнего выкормыша?» – проскрипел кто-то из стариков. «Приняли одного домашнего, а он в благодарность притащил нам второго!» Выплюнул дымок, негодующий ероша шерсть на загривке. От избытка чувств он повернулся к горчице и ткнул ее носом в бок, приглашая разделить его негодование. Горчица неуверенно посмотрела на Огнегрива и опустила взгляд в свои лапки. «Зачем ты принес его сюда?» – взревел коготь. «Нам нужны воины!» прошептал Огнегриф. Словно в подтверждение его слов, малыш начал жалобно подпискивать у него из-под живота, и Огнегриф понял, что выглядит ужасно глупо. Он опустил голову, с отчаянием слушая возмущенный вой, который вызвали его слова у котов племени. Когда крики и оскорбления немного поутихли, слово взял Ветрогон. «У племени и без того полно поводов для беспокойства. Не хватало нам еще домашнего младенца. Он слишком мал», — поддержала его кисточка. «Пройдет не меньше 5 лун, прежде чем он сможет приступить к тренировкам», — белоснежный буран одобрительно кивнул головой. «Ты не должен был нести сюда этого малыша, Огнегриф», — проворчал он. «Он слишком нежен для суровой жизни племени». Этого Огнегриф уже не смог снести. «Я тоже родился домашним котенком! Разве я оказался слишком нежен?» С отчаянием крикнул он. Одно время ему казалось, что племя, приняв его в свои ряды, простило ему чуждое происхождение, но все казалось лишь иллюзией. Глядя вокруг себя, он не видел ни одного дружелюбного или хотя бы сочувственного взгляда. И тут из-за спины Бурана раздался громкий голос. «Если малыш одной крови с Огнегривом, он станет хорошим котом для племени». Огнегриф затрепетал от радости и облегчения. Это был голос Крутобока. Безумная надежда затеплилась в его груди, когда он увидел, как Буран отступил в сторону, а остальные коты дружно обернулись, уставившись на серого здоровяка. Крутобок обвел глазами сгрудившихся на поляне котов, спокойно встречая их недоверчивые взгляды. «Опять заступаешься за своего дружка, Крутобок?» – протянул долгохвост. Что-то у тебя быстро меняется настроение. Вчера вечером мне показалось, ты хотел порвать его в клочья». Крутобок спокойно посмотрел на ехидничающего долгохвоста, но тут вперед выскочил Частокол. «В самом деле, Крутобок, с чего ты взял, что кровь Огнегрива достойна нашего племени? Наверное, ты убедился в этом вчера, когда едва не откусил ему лапу?» Синяя звезда выступила вперед. Глаза ее потемнели от тревоги. «Огнегрив, я верю, что ты не изменил нам, навещая свою сестру, но как ты мог согласиться принести сюда ее котенка? Ты не имеешь права в одиночку принимать такие решения». «Это касается всего племени, значит, и решение должно принять племя». Огнегрив с надеждой посмотрел на Крутобока, ожидая поддержки, но друг отвел глаза. Огнегрив обвел взглядом всех и не встретил ни единого одобрительного. Все прятали глаза и отворачивались. Он похолодел. Неужели он окончательно подорвал свое положение в племени, принеся сюда котенка принцессы? И тут синяя звезда заговорила снова. «Коготь, что скажешь ты?» «Я что скажу?» — рявкнул коготь. И Огнегрив поежился, услышав надменную радость в голосе глашатая. «Я скажу, что надо как можно скорее избавиться от этой обузы». «Златошейка?» «Мне кажется, он слишком мал и не доживет до сезона юных листьев», — заявила рыжая королева. «Да, уже к утру малыш подхватит зеленый кашель», — поддержала ее кисточка. «Или до следующего снегопада будет трескать наши запасы, а потом помрет от холода!» Зло выпалил Ветрогон. Синяя звезда кивнула головой. «Довольно. Теперь я должна подумать». С этими словами она повернулась и скрылась в своей пещере. Коты начали расходиться, недовольно бормоча себе под нос. Огнегрив поднял перепачканного котенка и понес в пещеру воинов. Малыш дрожал и жалобно пищал. Улегшись, Огнегрив теснее прижал его к себе, но стоило ему закрыть глаза, как в памяти тут же всплыли переполненные злобой коты. Огнегриву показалось, что сердце его не выдержит и разорвется от боли. Он раньше чувствовал себя одиноким, но теперь убедился, что племя по-прежнему отвергает его. В пещеру вошел Крутобок и молча двинулся к своему месту. Огнегрив в смятении посмотрел на него. Крутобок единственный заступился за него. Надо было поблагодарить его за поддержку. Повисло неловкое молчание, прерываемое лишь отчаянным плачем голодного малыша. Наконец Огнегрив выдавил. «Спасибо, что ступился за меня». Крутобок равнодушно повел плечом. «Не за что. Просто я понял, что кроме меня никто не сделает этого». Он повернул голову и принялся вылизывать свой хвост. Котенок продолжал пищать. Плач его с каждой минутой становился все громче. В пещеру, спасаясь от моросящего дождя, вошли еще несколько воинов. Синеглазка быстро взглянула на Огнегрива, склонившегося над пищащим котенком, но ничего не сказала, зато Долгохвост не стал молчать. «Ты можешь заставить его заткнуться?» Недовольно рявкнул он, ворочаясь на своей подстилке из мха. Огнегрив в отчаянии лизнул котенка. Наверное, бедняжка сильно проголодался. Тихий шорох шагов заставил Огнегрива поднять голову. Перед ним стояла Белоснежка. Она склонилась над Огнегривом, посмотрела на несчастного малыша, а потом осторожно обнюхала его теплую шерстку. «Лучше отнести его в детскую», — тихо сказала она. «Чернобурка может поделиться с ним молоком. Я попрошу ее». Огнегрив изумленно посмотрел на королеву. Заметив его взгляд, Белоснежка ласково произнесла. «Я не забыла, как ты спас моих котят от сумрачного племени». Огнегрив снова подхватил котенка и вышел из пещеры вслед за королевой. Казалось, дождь стал еще сильней. Когда они приблизились к детской, Белоснежка первой юркнула в узкий вход, а Огнегрив протиснулся следом. Оказавшись внутри, он застыл неподвижно, беспомощно моргая глазами, пока не привык к полумраку. Присмотревшись, он разглядел Чернобурку. Королева сидела в сухом теплом гнезде, грея своим телом котят. Она с недоумением посмотрела сначала на Огнегрива, потом на вопящий сверток, свисавший у него из пасти. Белоснежка тихо шепнула на ухо Огнегриву. Прошлой ночью умер один из ее котят. Огнегрив тут же вспомнил больных детенышей, жалобно вздрагивавших рядом с целительницей, и невольно подумал, за кем же из них пришла смерть. Он положил малыша принцессы на землю и тихо сказал Чернобурке: «Мне очень жаль». Королева ничего не ответила. В глазах ее стояла боль. «Чернобурка», — начала Белоснежка, — «я просто не могу представить, какое горе легло на твое сердце. Но этот малыш плачет от голода, а у тебя есть молоко. Ты покормишь его?» Чернобурка отрицательно мотнула головой и крепко зажмурила глаза, словно ей невыносимо было присутствие Огнегрива. Белоснежка вытянулась и нежно потерлась подбородком о щеку несчастной матери. «Я знаю, он не может заменить тебе сына», – прошептала она. «Но ему так нужны тепло и забота». Огнегрив с волнением ждал решения королевы. Котенок плакал все громче. Он почуял запах молока и принялся слепо ползти к теплому животу Чернобурки. Вот он уже втиснулся между двумя ее котятами. Королева опустила голову и молча смотрела, как неуклюжий малыш ползет к ее животу. Она смотрела, не двигаясь, а котенок тем временем прижался к ней и принялся жадно сосать. Огнегрив едва не расплакался от облегчения, увидев, как потеплели глаза Чернобурки. Малыш громко заурчал от удовольствия и принялся пихать королеву в живот своими крошечными лапками. «Спасибо тебе, Чернобурка», — сказала Белоснежка. «Я могу сказать Синей Звезде, что ты позаботишься о малыше?» «Да», — тихо отозвалась королева, не сводя глаз с белого котенка, и пододвинула его задней лапой поближе к животу. Огнегрив замурлыкал и наклонился, чтобы потереться носом о его плечо. «Спасибо, я каждый день буду приносить тебе самую свежую дичь». «Пойду сообщусь с ней Звезде», — сказала Белоснежка. Огнегрив взволнованно посмотрел на Белую Королеву, растроганный ее добротой. «Я так тебе благодарен», — прошептал он. «Котята не должны голодать», — заявила Белоснежка, поворачиваясь к выходу. «Какая разница, чьи они?» «Можешь идти», — еле слышно прошептала Чернобурка, обращаясь к Огнегриву. «Я позабочусь о твоем малыше». Огнегрив кивнул и вышел под дождь вслед за Белоснежкой. Он подумал быстро вернуться в пещеру, но понял, что все равно не успокоится, пока не услышит приговора Синей Звезды. Он бродил вокруг поляны, не замечая ливня, пока не увидел, как из пещеры предводительницы выскользнула Белоснежка и опрометью понеслась в сторону детской. Синеглазка уже собиралась выводить вечерний патруль, когда Синяя Звезда наконец вышла из своей пещеры. Огнегрив замер на месте. Сердце его колотилось так сильно, что он едва мог устоять на ногах. Синяя Звезда поднялась на вершину высокой скалы и громко провозгласила общий сбор. «Пусть все коты, способные самостоятельно охотиться, соберутся у высокой скалы». Патруль тут же развернулся и во главе с Синеглазкой приблизился к скале. Один за другим коты начали покидать свои теплые места и с ворчанием выбираться под проливной дождь. Коготь забрался на высокую скалу и сел позади предводительницы. Лицо его было мрачно. «Они велят мне отнести малыша обратно», — обреченно подумал Огнегрив. От волнения дыхание его превратилось в короткие хриплые вздохи. Мысли одна другой страшнее проносились в голове. «Что, если Синяя Звезда велит Когтю оставить котенка в лесу? Он не выживет. О, звездное племя! Как я тогда смогу посмотреть в глаза принцессе?» Дождавшись, пока все коты соберутся на поляне, Синяя Звезда заговорила. «Слушайте меня, коты грозового племени. Никто не сможет отрицать того, что нам нужны воины. Сегодня зеленый кашель унес еще одного котенка, а впереди нас ждут еще много-много лун, прежде чем настанет сезон юных листьев. Пепелюшка жестоко искалечена, и уже никогда ей не стать воином. Крутобок правильно сказал. За спиной у Огнегрива раздался ехидный голос Дымка. Крутобок и сам в последнее время превратился в домашнего котенка. Огнегрив резко обернулся, но суровое шиканье стариков уже заставило Дымка заткнуться. «Как сказал Крутобок», — повторила синяя звезда, — «в жилах этого котенка течет та же кровь, что и у Огнегрива. Это значит, что из малыша можно воспитать отличного воина». Сразу несколько пар глаз уставились на Огнегрива, но он уже почти ничего не видел и не слышал. Сумасшедшая надежда расцвела в груди, голова кружилась от волнения. Синяя звезда помедлила, обводя глазами сидящих перед ней котов. «Я приняла решение принять этого котенка в грозовое племя», — громко объявила она. Никто не проронил ни звука. Огнегриву хотелось во весь голос благодарить весь клан за милость, но язык его одеревенел и не слушался. Впервые с самого полдня он смог вздохнуть полной грудью. Сын его сестры станет членом грозового племени. «Чернобурка вызвалась выкормить малыша», — продолжала синяя звезда. «Это означает, что Огнегрив обязан заботиться о ней». Синяя звезда посмотрела на Огнегрива, но он так и не понял, что выражал ее долгий взгляд. «Кроме того, котенку нужно дать имя. Отныне его будут звать Облачко». «А церемония именоречения будет?» — спросила из толпы кисточка. Огнегрив с волнением посмотрел на вершину высокой скалы. Неужели сын его сестры удостоится той же чести, которая выпала ему, когда грозовое племя приняло его в свои ряды? Синяя звезда взглянула на кисточку. Глаза ее были холодны, как лед. «Нет», — ответила она. Глава 22. Никогда еще время до следующего полнолуния не тянулось для Огнегрива так томительно медленно. Казалось, с прошлого совета прошли века, а не дни. Все это время дождливые тучи плотно скрывали луну, так что племена держались в стороне от четырех деревьев. Тем временем каждый патруль приносил в лагерь известие о том, что запахи речного племени обнаружены у нагретых камней, а возле совинного дерева вновь пахло воинами сумрачного племени. Все время, свободное от охоты и патрулирования, Огнегрив делил между Облачком, Пепелюшкой и Папоротником. Несмотря на то, что Крутобок формально возобновил занятия со своим учеником, Огнегрив то и дело видел, как Папоротник в полном одиночестве слоняется по лагерю. Когда Огнегрив спрашивал малыша, где же его наставник, Папоротник уныло отвечал одно и то же – охотиться. «Почему же он тебя не взял с собой?» – злился Огнегрив. «Сказал, завтра возьмет». Огнегрив привычно подавлял в себе раздражение. Он давно оставил попытки вразумить Крутобока. Тем более, что они почти не разговаривали с того самого дня, как Огнегрив привел в лагерь Облачко. Единственное, что он смог сделать для друга – так это уводить Папоротника из лагеря во время самовольных отлучек Крутобока. Огнегрив прекрасно понимал, что коготь не примет на веру рассказы об усердно охотящемся наставнике. Наконец наступила ясная ночь, и на безоблачное небо взошла полная луна. В этот вечер Огнегрив рано вернулся с охоты. Он прошел мимо поваленного дуба, опустевшего после выздоровления Быстролапа и Горностайкиного малыша, сложил принесенную добычу в кучу и побежал к целительнице проведать Пепелюшку. Теперь, когда зеленый кашель на время оставил лагерь, в лазарете находилась только одна пациентка. Пробегая по тоннелю, Огнегрив сразу увидел в дальнем просвете серую кошечку, возившуюся на полянке целительницы. Подбежав ближе, он понял, что Пепелюшка помогает ей смешивать травы. Тяжело припадая на одну лапку, она тащила к скале полную пасть сухих листьев. «Огнегриф!» Пепелюшка выплюнула листья и бросилась к наставнику, вылезавшему из туннеля. «Едва учуяла тебя через вонищу от этих поганых листьев!» «Эти поганые листья помогли вылечить твою лапу, неблагодарная девчонка!» – проворчала Щербатая. «В таком случае ты явно пожалела их для меня!» – беззлобно огрызнулась Пепелюшка. И Огнегрив расцвел от счастья, увидев знакомый озорной блеск в ее глазах. «Ты только взгляни!» – она подтянула к себе искривленную заднюю лапку. «Я еле-еле дотягиваюсь, чтобы почистить когти!» «Пожалуй, надо заставить тебя делать побольше упражнений», – озабоченно проговорила Щербатая. «Это поможет тебе разработать лапу». «Нет уж, спасибочки», – быстро крикнула Пепелюшка. «Это ужасно больно!» «Тебе и должно быть больно! Это показывает, что упражнения приносят пользу!» Старуха повернулась к Огнегриву. «Может, ты сумеешь убедить эту упрямицу побольше тренироваться?» «Я иду в лес, надо выкопать немного корней окопника». «Попытаюсь», – пообещал Огнегриф удаляющейся целительнице. «Ты сразу поймешь, что она делает все правильно», – обернувшись, крикнула Щербатая. «Она должна охать и жаловаться». Пепелюшка доковыляла до Огнегрифа и прижалась носом к его носу. «Спасибо, что зашел проведать». Она уселась и, поморщившись, подтянула под себя больную лапу. «Мне так не хватает тебя!» – проурчал Огнегриф. «Я скучаю без наших тренировок!» – сказал он и тут же понял, что этого не следовало говорить. Пепелюшка с тоской посмотрела на него и тяжело вздохнула. «Я тоже! Как ты думаешь, когда я смогу начать тренироваться?» У Огнегрифа упало сердце. Значит, Щербатая еще не сказала Пепелюшке, что ей никогда больше не стать воином. «Я думаю, что упражнения, о которых говорила Щербатая, должны быстрее поставить тебя на ноги», – уклончиво ответил он. «Ладно», – легко согласилась Пепелюшка, – «только недолго». Она легла на бок и принялась вытягивать лапу. Она вся напряглась от боли. Затем, крепко стиснув зубы, Пепелюшка стала медленно двигать лапой взад-вперед. «Просто замечательно!» – похвалил Огнегриф, стараясь скрыть горечь, которая, как камень, лежала где-то в животе. Пепелюшка уронила лапу и немного полежала, не шевелясь. Потом с усилием поднялась и покачала головой. «Я никогда не стану воином, правда?» Огнегриф понял, что не может солгать ей. «Нет», – прошептал он, – «если бы ты знала, как мне жаль». Он нагнулся и лизнул ее в голову. Пепелюшка постояла, потом с тяжелым вздохом опустилась на землю. «Я так и думала», – сказала она. «Просто порой мне снится, что я снова в лесу, что снова охочусь вместе с папоротником. А потом я просыпаюсь, и боль в лапе напоминает, что я уже никогда не буду охотиться». «Это так ужасно! Я не могу этого вынести! Вот и подумываю, что, возможно, когда-нибудь все-таки смогу!» Этого Огнегриф уже не смог вынести. «Я возьму тебя в лес», – пообещал он. «Мы с тобой найдем самую старую, самую неуклюжую мышь, и ты накинешься на нее!» Пепелюшка подняла глаза и замурлыкала. Огнегриф заурчал в ответ. Но тут же снова вспомнил о том, что мучило его от того самого дня, когда он нашел Пепелюшку у гремящей тропы. «Пепелюшка», – неуверенно начал он, – «скажи, ты помнишь, что случилось, когда чудище ударило тебя? Ты видела когти?» В глазах Пепелюшки промелькнуло замешательство. «Я не знаю», – выпалила она. И Огнегриф пожалел о своем вопросе, увидев, какую боль доставляют ей воспоминания. «Я побежала прямо к обгорелому ясеню. Я слышала, дымок говорил, что коготь дожидается синюю звезду возле него, а потом налетело чудище, и больше я ничего не помню». «Ты должна была видеть, что там очень узкая полоса травы», – медленно покачал головой Огнегриф. Должно быть, ты выскочила прямо на гремящую тропу. Почему когтя не было на условленном месте? Снова подумал он, чувствуя закипающее бешенство. Если бы он был там, он смог бы остановить Пепелюшку. И снова в памяти всплыли зловещие слова принцессы. Неужели это была ловушка? Он представил себе, как коготь сидит с подветренной стороны, спрятавшись среди деревьев, пристально вглядываясь в узкую полоску травы, выжидая. «Как поживает облачко?» Голос Пепелюшки отвлек его от мрачных картин, нарисованных воображением. Было видно, что бывшей ученице не терпится сменить тему. Огнегривый сам был не прочь отвлечься, тем более, когда дело касалось сына принцессы. «Толстеет день ото дня», — с гордостью сообщил он. «Ужасно хочу увидеть его. Когда ты, наконец, принесешь его сюда?» «Как только Чернобурка позволит мне», — ответил Огнегрив. «Она ни на секунду не спускает с него глаз». «Значит, она полюбила его?» «Спасибо звездному племени. Она относится к нему так же, как к своим котятам», — протянул Огнегрив. «Честно говоря, я не особенно верю в ее привязанность к облачку. Он слишком не похож на ее котят». Огнегрив не мог не признать, что снежно-белая шелковая шкурка облачка слишком сильно выделяла его среди остальных котят в короткошерстных пестрых шерстках лесных оттенков. «Я рад, что он ладит с остальными котятами». Тут голос Огнегрива сорвался, и чтобы скрыть волнение, он уставился в землю. «Что случилось?» – мягко спросила Пепелюшка. «Просто вспомнил, как другие коты смотрят на него», – сердито повел плечом Огнегрив. «Они ведут себя, как будто он глупый и совсем лишний». «А облачко это замечает?» Огнегрив покачал головой. «Значит, и беспокоиться не о чем», — решила Пепелюшка. «Но ведь он пока не знает, что родился домашним котенком. Мне кажется, он считает, что пришел сюда из другого племени. Если они не перестанут смотреть на него с таким отвращением, рано или поздно он поймет, что хуже остальных». Выпалил Огнегрив, раздраженно разглядывая свои лапки. «Хуже остальных?» – удивленно переспросила Пепелюшка. «Ты тоже родился домашним котенком, но ты-то точно ничем не хуже других?» «К тому времени, когда облачко узнает о своем происхождении, он уже сможет доказать, что рожденный у двуногих ничем не уступает рожденному в лесу. Разве не так было с тобой?» «А что, если кто-нибудь скажет ему всю правду до того, как он будет готов ее принять?» «Если он похож на тебя, то он готов с рождения». «Когда ты успела стать такой умной?» – поразился Огнегрив. Пепелюшка с громким стоном повалилась на спину. «Страдание – лучший учитель», – фыркнула она. Огнегрив ткнул ее лапой в живот, и Пепелюшка с писком перекувыркнулась. «Неужели не догадался?» – спросила она. «Ну скажи, с кем я общалась все это время?» Огнегрив непонимающе склонил голову к плечу. «Щербатая тупица!» – подсказала Пепелюшка. «Со старой, мудрой и острой на язык щербатой. От нее я многому научилась». Она села. «Кстати, она сказала, этой ночью состоится совет. Ты идешь?» «Пока не знаю», – признался Огнегрив. «Надо будет спросить у синей звезды. Сейчас ко мне не слишком-то уважительно относятся в племени». «Все пройдет», — утешила Пепелюшка, прижимаясь к его плечу. «Тебе надо поторопиться, если хочешь узнать, берут ли тебя на совет. Уже совсем темно». «Ты права», — кивнул Огнегрив. «Ты не будешь скучать тут одна без Щербатой? Принести тебе чего-нибудь свеженького поесть?» «Не соскучусь», — пообещала Пепелюшка. «А свеженького мне принесет Щербатая. Она всегда приносит. Похоже, от ее забот я скоро стану самой жирной кошкой во всем племени». Огнегрив просиял. Видно было, что к Пепелюшке возвращается ее обычная веселость. Ему очень хотелось остаться с ней подольше, но надо было идти узнавать, возьмут ли его на совет сегодня. «До завтра», – мяукнул он. «Жди меня с кучей новостей о совете». «Любопытно будет послушать». Важно кивнула Пепелюшка. «Иди и убедись, что синяя звезда берет тебя вместе со всеми. Торопись!» «Уже бегу!» вскочил Огнегриф. «Пока, Пепелюшка!» «До скорого!» У края поляны Огнегриф остановился и поискал глазами синюю звезду. Она сидела у входа в свою пещеру и разговаривала с Синеглазкой. Дождавшись, пока Синеглазка поднимется, чтобы идти, Огнегриф приблизился к предводительнице. Стройная синеглазая кошка, отходя, рассеянно кивнула ему. Синяя звезда, понимающе, посмотрела на Огнегрива. «Хочешь пойти на совет?» – спросила она. Огнегрив открыл было рот, но синяя звезда не дала ему заговорить. «Все воины хотят отправиться со мной, но я не могу взять с собой всех». Огнегрив разочарованно понурил голову. «Я просто надеялся снова увидеть племя ветра», – пояснил он. «Хотел узнать, как они устроились, как жили с тех пор, как мы с Крутобоком привели их домой». Синяя звезда недобро сощурила глаза. «Не надо лишний раз напоминать мне о том, что вы с Крутобоком сделали для племени ветра», — резко сказала она. И Огнегриф втянул голову в плечи. «Однако ты молодец, что не забываешь о них. Вы с Крутобоком пойдете сегодня на совет». «Спасибо, синяя звезда!» — радостно мяукнул Огнегриф. «Совет обещает быть непростым», — предупредила предводительница. «Сумрачному племени и речному придется многое объяснить нам». Огнегриф пошевелил ушами, чувствуя тревогу и возбуждение. Очевидно, синяя звезда собирается потребовать у Метеора и Черняка объяснений по поводу их вторжений на территорию грозового племени. Почтительно поклонившись предводительнице, он отправился прочь. Выбирая с кучи свежатины двух упитанных полевок для Чернобурки, Огнегриф увидел возвращающуюся в лагерь Щербатую. Лапы целительницы были перепачканы землей, рот набит узловатыми корешками. Очевидно, экспедиция за окопником удалась на славу. Огнегриф понес мышек в детскую. Чернобурка сидела и кормила облачко. Остальных котят она уже отлучила от сосов, и очень скоро облачку тоже предстояло впервые попробовать свежатины. Чернобурка подняла голову и озабоченно посмотрела на Огнегрива. «Я только что послала за Щербатой», — сказала она. Огнегрив похолодел от страха. «Что-то с облачком?» «Сегодня малыша немного лихорадит». Словно в подтверждение ее слов, котенок перестал есть и беспокойно запищал. Чернобурка нагнулась к нему и лизнула между ушками. «Ничего страшного, но я все же хочу узнать, что скажет Щербатая. Я не хочу рисковать». Огнегриф вспомнил, что полосатая королева совсем недавно потеряла своего котенка и взмолился звездному племени, чтобы ее опасения были вызваны излишней осторожностью. Однако, приглядевшись, он заметил, что облачко ведет себя не так, как обычно. «После совета я зайду вас проведать», — пообещал он. Он вышел из детской и побежал к общей куче, чтобы выбрать себе что-нибудь на ужин. После слов Чернобурки у него начисто пропал аппетит, однако он понимал, что перед походом к четырем деревьям надо как следует подкрепиться. Возле кучи уже стояли Долгохвост с Дымком, поэтому Огнегриф сел поодаль, дожидаясь, пока они отойдут. «Что-то сегодня не видно нашего домашнего облачка», — громко сказал Долгохвост, и Огнегриф задрожал от привычной злобы. «Наверное, понял, наконец, как глупо выглядит и решил спрятаться в детской», — подхватил Дымок. «Хотел бы я посмотреть, как он начнет охотиться. Всякая добыча издалека увидит его белую шкурку и разбежится кто куда», — презрительно фыркнул Долгохвост. «А может, они его примут за гриб-дождевик?» Изощрялся в остроумии Дымок, искоса поглядывая на Огнегрива. Огнегрив прижал уши и обернулся. К яслям бежала Щербатая, волоча в пасти охапку сушеной ромашки. К сожалению, появление целительницы не укрылось от внимания насмешников. «Похоже, наша деточка подхватила простуду», — обрадовался Долгохвост. «Кто бы мог подумать?» — правильно говорила Златошейка. «Он не доживет и до сезона юных листьев». Полосатый кот обернулся и нагло посмотрел на Огнегрива, ожидая его реакции. Но тот лишь молча встал и подошел к куче свежатины. Вытащив дрозда, он отошел подальше и принялся за еду, чувствуя себя отравленным этой постоянной злобой. Крутобок ужинал в кустах крапивы вместе с Ветрогоном. «Привет!» – весело крикнул Ветрогон, когда Огнегриф проходил мимо. «Хорошо поохотился?» «Да, спасибо», – ответил Огнегриф. Крутобок даже не поднял головы. «Синяя звезда сказала, что ты можешь пойти на совет», – сообщил ему Огнегриф. «Я знаю», – не прекращая жевать, отозвался Крутобок. «А ты пойдешь?» – спросил Огнегриф у Ветрогона. «Спрашиваешь, сегодня там будет представление!» Огнегриф прошел мимо них и нашел себе спокойное местечко у края поляны. В голове его продолжали звучать издевательские слова Долгохвоста. «Неужели племя так никогда и не примет белого малыша?» Огнегриф устало закрыл глаза и принялся вылизываться. Когда он повернул голову, чтобы вымыть бочок, усы его уперлись во что-то мягкое. Он открыл глаза и увидел рядом с собой горчицу. В лунном свете ее рыжая шерстка отливала серебром. «Мне показалось, ты скучаешь в одиночестве», – мяукнула она, опускаясь рядом с Огнегривом. Потом вдруг повернула голову и принялась энергично вылизывать ему спину. Сквозь полуопущенные веки Огнегрив заметил, что из пещеры учеников за ними во все глаза наблюдает дымок. На его серой морде были ясно написаны изумление и злобная ревность. Честно говоря, Огнегрив и сам был потрясен неожиданной нежностью рыжей кошки, но ее участие было так приятно, что он не посмел задавать вопросов. «Ты идешь на совет?» – спросил он. «Да», – не сразу ответила горчица. «А ты?» «Тоже. Похоже, синяя звезда собирается потребовать объяснений у метеора и черняка». Он подождал ответа, но горчица продолжала молча смотреть в быстро темнеющее небо. «Если бы я была воином», – прошептала она. Огнегриф привычно напрягся, но в голосе ее не было и следа зависти или обиды. Огнегриф почувствовал себя смущенным. Он начал тренироваться позже горчицы, но стал воином почти 2 месяца назад. «Уверен, тебе недолго осталось ждать», – горячо заверил он. «Я не сомневаюсь, что синяя звезда очень скоро присвоит тебе воинское имя». «Как ты думаешь, почему она так медлит?» – спросила горчица с тревогой, заглядывая ему в лицо своими бледно-зелеными глазами. «Не знаю», – признался Огнегриф. «Вспомни, она болела, потом начались проблемы с сумрачным племенем и речным. Наверное, ей сейчас не до того». «Но ты сам говорил, что сейчас как раз нужны воины», – возразила горчица. Огнегриф внезапно почувствовал острую жалость к ней. «Я думаю, она просто ждет подходящего момента». Он понимал, что это звучит не слишком обнадеживающе, но ничего другого просто не приходило в голову. «Может, это будет сезон юных листьев?» – вздохнула горчица. «Как ты думаешь, когда тебе дадут нового ученика?» «Не знаю. Синяя звезда пока ничего не говорила. Может, она хочет дать тебе на воспитание облачко, когда он подрастет?» «Было бы здорово!» – Огнегриф посмотрел через поляну в сторону детской. «Неужели Щербатая еще не закончила осматривать облачко? Если малыш доживет до этого?» «Разумеется, доживет!» — горячо заверила горчица. «У него лихорадка», — понурившись, прошептал Огнегриф. «Все котята проходят через это», — отмахнулась горчица. «С его густой шерсткой ему вообще нечего бояться. Мигом поправится, вот увидишь. В такой шубке очень удобно охотиться во время голых деревьев, ведь она почти не видна на снегу. Дичь ни за что не заметит твоего облачка, так что он сможет подкрасться к ней в 2 раза ближе, чем какой-нибудь лысый долгохвост». Огнегриф довольно заурчал, чувствуя, как тревога понемногу отступает. Горчице удалось поднять ему настроение. Он вскочил и радостно лизнул ее в макушку. «Пошли!» – скомандовал он. «Слышишь, синяя звезда зовет котов на совет». У выхода из лагеря они присоединились к остальным. Все были молчаливы и сосредоточены. Синяя звезда взмахнула хвостом и повела своих воинов через папоротниковый туннель к подножию склона. Ночной лес сверкал серебром в холодном свете луны. Коты бежали к четырем деревьям. Облачка белого пара вырывались из пасти Огнегрива. Лесная земля холодом обжигала лапки. Впервые с тех пор, как Огнегрив присоединился к грозовому племени, синяя звезда не стала медлить на гребне холма, внутренне готовясь к совету. Она решительно бросилась вниз, и воины молча последовали за своей предводительницей. Глава 23. Ни сумрачное племя, ни речное еще не прибыли. На поляне сидели лишь воины племени ветра. Звездный луч почтительно склонил голову перед синей звездой. Огнегриф заметил в толпе Одноуса и протиснулся к нему. «Привет!» – мяукнул он. Прошло чуть больше 2 месяцев с тех пор, как он в последний раз видел этого маленького бурого котика, так храбро сражавшегося рядом с ним на краю ущелья. Впервые за много дней Огнегриф вспомнил о гибели Белолапого и вновь, как наяву, с холодным ужасом увидел, как несчастный воин исчезает в бушующих волнах. «А где Крутобок?» – спросил Одноус. «Как он?» Сочувствие, промелькнувшее в глазах бурого воина, яснее всяких слов сказало Огнегриву, что Одноус тоже вспомнил о смерти Белолапого. «С ним все в порядке», – ответил Огнегрив. «Сегодня он тоже здесь». Он вспомнил о королеве, который помогал нести котенка. «А как Росинка?» «Отлично устроилась на новом месте», – улыбнулся Одноус. «Ее малыш так быстро растет!» Огнегрив заурчал от удовольствия. «Да, у нас вообще все хорошо», – добавил Одноус и весело посмотрел на Огнегрива. «Знал бы ты, как приятно снова поесть крольчатинки! Надеюсь, до конца жизни мне больше никогда не придется есть крыс». Огнегрив принюхался и уловил новый запах. Это приближались воины речного племени. Вскоре ветерок принес и запах сумрачного племени. Огнегрив запрокинул голову и посмотрел на гребень холма. Речные воины племени ручейком стекали по склону вниз, в долину. На противоположном гребне стояли коты сумрачного племени. Их шерсть сверкала в лунном сиянии. В центре Огнегрив разглядел стройный силуэт черняка. «Наконец-то!» – вздохнул Одноус. «В такой-то холод не хотелось бы просидеть тут всю ночь». Огнегрив равнодушно кивнул. Все внимание его было приковано к выходившим на поляну котам речного племени. Он поискал глазами серебрянку и не сразу увидел ее. Светло-серая кошечка помедлила на вершине холма, затем спустилась вниз и присоединилась к своему отцу, обменивавшемуся приветствиями с воинами из других племен. Огнегриф нервно пошарил глазами по густеющей толпе котов, выискивая Крутобока. У него душа уходила в пятки при одной мысли о том, что бывший друг может осмелиться заговорить с серебрянкой прямо здесь, на совете. К счастью, серый крепыш, увлеченный разговором с кем-то из племени ветра, стоял к дочке метеора спиной. Огнегриф так пристально наблюдал за Крутобоком, что не заметил приближения глашатая племени ветра. «Добрый вечер, Огнегриф!» – промяукал Клоченогий. «Как дела?» – Огнегриф быстро обернулся. «Добрый вечер!» – обрадовался он. «Отлично! А вы как?» «Все хорошо!» – кивнул Клоченогий и хромая отошел в сторону. Одноус дружески пихнул Огнегрива в бок. «Ты становишься важной персоной!» – протянул он. И Огнегрив польщенно опустил глаза. С вершины скалы раздался клич синей звезды. Огнегрив повернул голову и в изумлении посмотрел наверх. Никогда еще предводители не собирали совет так быстро. Метеор и черная звезда были уже на скале и держались рядом. Синяя звезда, остановившись возле черного луча, ждала, пока коты соберутся под скалой. Огнегрив невольно подумал, что впервые видит на совете предводителя и воинов племени ветра. Огнегрив с Одноусом присоединились к остальным котам, рассаживающимся под скалой. Огнегрив нетерпеливо посмотрел на синюю звезду, ожидая, что сейчас она поздравит племя ветра с возвращением. Но предводительница не пожелала тратить время на обмен любезностями. «Речное племя охотится возле нагретых камней», — гневно начала она. «Наши патрули неоднократно обнаруживали следы твоих воинов, Метеор. Надеюсь, вы не забыли, что нагретые камни принадлежат грозовому племени». Метеор, не дрогнув, выдержал ее взгляд. «Не надо попрекать меня забывчивостью. Надеюсь, и ты помнишь, что совсем недавно один из наших воинов погиб, защищая свою землю от нападения грозового племени». «Речному племени нет необходимости защищать свою землю», — отрезала синяя звезда. «Мои воины никогда не охотились и не охотятся там. Случай, о котором ты говоришь, произошел, когда наши воины возвращались домой после того, как привели обратно племя ветра. Они выполняли миссию, одобренную советом. Согласно воинскому уставу, вы не имели никакого права нападать на них». «И ты смеешь говорить о воинском уставе?» — ощетинился Метеор. «Неужели грозовое племя поступает согласно уставу, продолжая каждый день засылать на нашу территорию воина, который шпионит за нами?» Этого удара синяя звезда не могла ожидать. «Воина?» — растерянно повторила она. «Вы его видели?» «Пока нет», — прошипел Метеор. «Но мы так часто натыкаемся на его запах, что очень скоро споймаем и самого». Огнегрив в ужасе посмотрел на Крутобока. Он слишком хорошо понял, о каком воине говорил Метеор. «А что, если кто-нибудь из котов речного племени сейчас узнает запах Крутобока?» Сам виновник сидел неподвижно, не сводя глаз с предводителей. Из толпы воинов раздался грозный рев когтя. «В период этой луны мы, кроме запахов речного племени, находили на своей территории запахи воинов сумрачного племени. И это не был дух одного воина-шпиона. Мы обнаруживали следы целого патруля, причем одного и того же. Мы требуем объяснений!» Черная звезда возмущенно сверкнула глазами. «Сумрачное племя никогда не переступало границ вашей территории. Очевидно, ваши воины не способны различать ничьи запахи, кроме собственных. Уверяю вас, вы нашли метки какой-нибудь бродячей шайки. У нас тоже кто-то постоянно ворует добычу». Заметив, что коготь недоверчиво фыркнул, черная звезда негодующе обрушился на него. «Неужели ты не доверяешь слову предводителя, коготь?» Толпа котов возбужденно загудела, увидев, как коготь с откровенным недоверием смотрит на черную звезду. И тут в разговор впервые вступил звездный луч. Неуверенно помахивая хвостом, он сказал: «Мои воины тоже находят на нашей земле странные запахи, и эти запахи указывают на сумрачное племя». «Я так и знал!» – прорычал коготь. «Сумрачное племя и речное объединились против нас». «Против кого это? Против вас, коготь? Что ты хочешь этим сказать?» — фыркнул Метеор. «Мне кажется, это вы заключили союз с племенем ветра. Уж не потому ли вы настаивали на том, чтобы вернуть их обратно? Вы с самого начала хотели использовать их, чтобы подчинить весь лес себе». Звездный луч выгнул спину и ощетинился. «Тебе прекрасно известно, что мы вернулись сюда не для того, чтобы воевать. Всю прошлую луну мы не покидали границ своей территории. Тогда чей же запах мы каждый день находим на своей земле? Кто этот таинственный воин?» – заорал Метеор. «Я могу сказать тебе только одно. Этот воин не принадлежит племени ветра», – отрезал звездный луч. «Возможно, на вашу территорию наведался чужак из шайки, о которой говорил черная звезда. Мне кажется, эта таинственная шайка служит хорошим предлогом для нападения на чужие земли», — задумчиво проговорила синяя звезда, угрожающе глядя на черную звезду и Метеора. Метеор выпустил когти, а черная звезда воинственно изогнул спину. Замирая от страха, Огнегрив увидел, как из толпы поднялся коготь. Напружинившись, могучий воин двинулся к скале. Неужели предводители действительно могут осквернить совет дракой? В следующую секунду на поляну упала тень. Все смолкли, мгновенно утонув во мраке. Огнегрив весь дрожа посмотрел в небо. Темная туча заслонила полную луну, проглотив ее сияние. «Звездное племя насылает тьму!» Огнегриф узнал голос Куцехвоста, старейшего кота грозового племени. На его крик откликнулся целитель сумрачного племени. «Звездное племя гневается на нас! Совет должен проходить в мире!» «Макрокус прав», — подхватила Щербатая. «Мы не должны сражаться друг с другом, тем более во время голых деревьев. Сейчас надо делать все возможное, чтобы пережить суровую зиму». Голос ее громко раздавался над притихшей от страха поляной. «Мы должны исполнить волю звездного племени». Глава 24. Первым заговорил звездный луч. Его силуэт смутно возвышался над погруженной во мрак вершиной скалы. «Совет окончен. Такова воля звездного племени». Толпа одобрительно загудела. Огнегриву показалось, что воздух на поляне загустел от запахов страха и враждебности. «За мной, грозовое племя!» В темноте Огнегрив едва разглядел, как синяя звезда спрыгнула со скалы и устремилась к краю поляны. Выбравшись из толпы, Огнегрив бросился к своей предводительнице. Он заметил могучую фигуру когтя, стоявшего на шаг позади синей звезды, и бледно-серые очертания своих собратьев, собирающихся рядом. Никто не произнес ни слова. Во мрачном молчании коты двинулись прочь. Огнегрив осторожно покосился через плечо. Остальные коты тоже покидали совет. К тому времени, как воины грозового племени достигли гребня холма, поляна над четырьмя деревьями полностью опустела. Ведомая знакомой цепочкой запахов, воины грозового племени в молчании бежали через лес. Скосив глаза, Огнегрив заметил за спиной Крутобока и чуть замедлил шаг. Возможно, после того, как неприятность между племенами едва не дошла до открытого сражения, он наконец захочет серьезно обсудить свои отношения с Серебрянкой. Должен же он понимать, чей запах обнаружили воины речного племени. Своими тайными свиданиями Крутобок ставит под угрозу не только себя, но и все грозовое племя. Огнегриф помедлил, подыскивая нужные слова, но Крутобок опередил его. «Я знаю, что ты хочешь сказать», — зло зашипел он. «Так вот, я не собираюсь расставаться с ней, понял?» «Ты просто дурак!» — огрызнулся Огнегриф. «Пошевели хоть немного своими скудными мозгами. Неужели ты не понимаешь, что очень скоро все всплывет наружу? Или синяя звезда узнает, что за воин нарушает границы, или сами воины речного племени заметят тебя? Что касается когтя, то он, похоже, уже догадался». Крутобок испуганно вытаращил глаза. «Да ну! Ты правда так думаешь?» «Не знаю», — буркнул Огнегрив, обнадеженный страхом, прозвучавшим в голосе друга. «Неужто наконец-то его проняло? До сих пор Крутобок вел себя, как будто ему безразлично, что случится, если племя узнает о его делишках. Но как только коготь всерьез задумается, он...» «Ладно, хватит», — перебил его Крутобок. Некоторое время он помолчал, потом сердито выпалил. «А если я пообещаю, что мы будем встречаться только у четырех деревьев? В этом случае мне не придется заходить на территорию речного племени, и наши запахи никто не сможет отличить от других. Ну что, доволен? Теперь ты отвяжешься от меня?» Огнегрив почувствовал, как тает последняя надежда. Крутобок явно не собирался так просто отступать. Помолчав, он уныло кивнул головой. «Пусть будет так. По крайней мере, это лучше, чем ежедневные вылазки на враждебную территорию». «Доволен?» — Крутобок угрюмо сверкнул глазами, но голос его звучал неуверенно. Огнегриф разрывался между тоской о прежнем братстве и жалостью к этому недотёпе. Он протянул голову, чтобы дружески боднуть Крутобока, но тот рванулся вперед и убежал, оставив Огнегрива в одиночестве. Несмотря на то, что коты были утомлены переходом, сразу же после возвращения в лагерь синяя звезда созвала воинов на совет. Впрочем, в лагере и так почти никто не спал. Сегодняшний совет оказался короче, чем обычно, а внезапное наступление тьмы напугало даже тех, к кто не был у четырех деревьев. Пока синяя звезда и коготь устраивались на высокой скале, Огнегриф со всех лап бросился в детскую, чтобы узнать, как чувствует себя облачко. Он просунул голову и огляделся. Внутри было темно и тепло. «А, это ты, Огнегриф!» – прошептала Чернобурка, едва различимая в темноте. «Облачко чувствует себя гораздо лучше. Щербата дала ему ромашки. Ничего страшного, всего лишь простуда». В голосе королевы ясно слышалось облегчение. «Как прошел совет?» «Звездное племя послало тучи, скрывшие луну. Синяя звезда созывает собрание. Ты сможешь прийти?» В темноте он услышал, как Чернобурка деловито обнюхивает своих котят. «Думаю, да», – прошептала она наконец. «Котятки еще немного поспят». Огнегриф высунул голову из пещеры, и вдвоем с Чернобуркой они направились на поляну. Усевшись, он почувствовал рядом чей-то теплый бок и, оглянувшись, увидел Пепелюшку. Малышка испуганно посмотрела на него, задрав голову. Синяя звезда уже начала собрание. «Похоже, самая серьезная угроза исходит со стороны сумрачного племени и речного. Мы должны быть готовы к тому, что они объединятся против нас». Изумленные возгласы прокатились по толпе. «Неужели вы верите в то, что они в самом деле объединятся?» – проскрипела Щербатая. «У речного племени угодья куда богаче. Вряд ли они захотят делиться ими с воинами Черняка». Огнегриф мгновенно вспомнил рассказ Серебрянки о том, что после вторжения двуногих речное племя едва держится на лапах от голода. Но вовремя удержал язык за зубами. Если он проговорится, синяя звезда непременно захочет узнать, откуда ему известны эти новости. «Однако они не отрицали своего союза», — заметил коготь. «Как бы там ни было, мы должны быть начеку», — кивнула синяя звезда. «С сегодняшней ночи каждый патруль будет состоять из четырех котов, причем, по крайней мере, трое из них должны быть воинами. Патрулей будет больше, по два каждую ночь и один дневной, не считая обязательных дежурств на рассвете и в сумерки. Мы должны положить конец набегам на нашу территорию. Поскольку сумрачное племя и речное решили проигнорировать наше предупреждение, пришло время готовиться к войне». Повсюду раздались одобрительные крики. Огнегриф закричал на месте со всеми, хотя его не отпускала тревога о том, как эта явно выраженная враждебность к речному племени отзовется на будущем Крутобока. Он обвел глазами собравшихся. Все глаза сияли. Все, кроме глаз Крутобока. Серый воин сидел на краю поляны, уныло свесив голову. Дождавшись, пока смолкнут шум и крики, синяя звезда объявила. «Первый патруль отправляется сразу после рассвета». С этими словами она спрыгнула с высокой скалы и удалилась. Коготь последовал за предводительницей, а остальные коты, разбившись на группки, принялись с жаром обсуждать произошедшее. Направляясь в пещеру, Огнегриф отовсюду слышал взволнованные голоса. Забравшись в свое гнездышко, Огнегриф тщательно взбил его лапами, чтобы мягче было лежать. С вершины холма раздалось громкое совиное уханье. Огнегриф понял, что сразу уснуть ему не удастся. Мысли его снова вернулись к обвинениям, прозвучавшим на совете. Огнегриф прекрасно понимал гнев метеора и его воинов. Они учуяли на своей территории запах грозового племени. Кроме того, они были голодны из-за того, что двуногие распугали всю дичь на их землях. Но при чем тут сумрачное племя? Их ряды сильно уменьшились с тех пор, как грозовое племя помогло им изгнать жестокого предводителя и его приспешников. Звездолом был ужасным вождем. Говорили, что он убил собственного отца, чтобы занять его место. Но после изгнания злодея сумрачное племя решено было оставить в покое, дав им возможность залечить раны, нанесенные правлением звездолома. Думая обо всем этом, Огнегриф не мог не признать, что поредевшему сумрачному племени не было никакой нужды совершать разбойничьи набеги на земли грозового или любого другого племени. Его раздумья были прерваны появлением Бурана и Частокола. По пути к своему месту Буран задержался около Огнегрива. «Завтра днем ты заступаешь в патруль вместе со мной, Горчицей и Кисточкой», — сообщил он. «Да, Буран», — ответил Огнегриф, опуская голову на лапы. «Надо было хоть немного поспать. Сейчас племени как никогда требовались сильные воины». Тучи, скрывавшие луну, растаяли с наступлением утра. Умываясь, Огнегриф с наслаждением подставил спину теплым лучам солнца. Из детской на полянку выкатился облачко, веселый и довольный, как обычно. Огнегриф мысленно поблагодарил звездное племя за то, что малыш так быстро поправился. Похоже, Горчица оказалась права, когда говорила о том, что котята на редкость выносливы. Огнегриф посмотрел, нет ли поблизости дымка с долгохвостом, но никого не увидел. Жаль, пусть бы полюбовались, как провалились их ожидания. Огнегриф направился к детской. «Привет, облачко!» – поздоровался он. «Тебе сегодня получше?» «Угу», – пискнул котенок, вертясь на месте и стараясь поймать себя за хвост крошечными белыми зубками. Маленький комочек мха, приставший к его белой шубке, свалился на землю и покатился по направлению к Огнегриву. Огнегриф тихонько подтолкнул легкий мячик к котенку. Тот прыгнул и схватил его зубами. «Отлично!» – изумился Огнегриф. Одной лапой он подхватил маховой мячик, подбросил его высоко в воздух и запустил через поляну. Облачко понесся за игрушкой и сцапал ее. Повалившись на спину, он подбросил мячик вверх и нападал задними лапками. Маховой комок приземлился у входа в детскую. Облачко вскочил и понесся за своей добычей. Вот он по кроличьи прыгнул в сторону, его задние лапки смешливо взметнулись в воздух. Огнегриф, затаив дыхание, смотрел, как котенок готовится к прыжку. И вдруг шерсть у него на спине встала дыбом. Из-за стены детской высунулась чья-то длинная темная лапа и вцепилась в мячик. «Облачко!» – закричал Огнегриф. «Стой!» Слишком свежи были в его памяти рассказы о шайке бродячих котов. Облачко послушно уселся и озадаченно поглядел на Огнегрива. Из-за спины облачка вырос коготь, сжимавший в зубах комочек мха. Он подошел к притихшему котенку и уронил мячик к пушистым лапкам малыша. «Будь осторожнее», – пророкотал глашатай. «Ты ведь не хочешь потерять такую чудесную игрушку?» Закончил он, глядя прямо на Огнегрива поверх белоснежной головы облачка. Огнегрив содрогнулся. Что коготь хотел этим сказать? Вроде бы он говорил о мячике, но, похоже, имел в виду облачко. И тут перед Огнегривом возникло изуродованное тельце Пепелюшки, валяющееся возле гремящей тропы. Неужели она тоже была игрушкой, которую он уже успел потерять? Холодное предчувствие опасности сдавило сердце Огнегрива. Неужели глашатай грозового племени все же имеет отношение к несчастному случаю с Пепелюшкой? Глава 25. «Облачко!» – раздался из детской громкий голос Чернобурки. Коготь повернулся и молча пошел прочь. Облачко в последний раз толкнул свой мячик и весело заковылял к входу в детскую. «Пока, Огнегриф!» – пискнул он, прежде чем скрылся внутри. Огнегриф посмотрел на небо. Солнце поднялось высоко, пора было заступать в патруль. Он был голоден, однако добычу еще не принесли. Придется поискать что-нибудь вкусненькое по дороге. Огнегриф быстро перелетел полянку, нырнул в папоротниковый туннель и побежал, слушая, как хрустят под лапами подмерзшие листья. Кисточка и Горчица уже ждали его у подножия холма. Огнегриф приветственно задрал хвост и подбежал к ним. Он и сам не ожидал, что будет так рад снова увидеть Горчицу. «Привет!» – поздоровалась та, а Кисточка просто молча кивнула. Из туннеля вынырнул Буран. «Утренний патруль уже вернулся?» – спросил он. «Пока никаких следов», – отозвалась Кисточка. Но не успела она закончить, как в кустарнике над их головами что-то громко зашуршало. На поляну вышли Синеглазка, Ветрогон, Частокол и Дымок. «Мы прошли вдоль всей границы с речным племенем», — доложила Синеглазка. «Никаких следов охотников не обнаружили. Днем патруль Синей Звезды проверит там еще разок». «Хорошо», — отозвался Буран. «Мы пойдем по границе с сумрачным племенем. Надеюсь, они окажутся не глупее речного и не посмеют высовывать носа из своего угла», — процедил Частокол. «На вчерашнем совете им ясно дали понять, что мы будем следить за каждым их шагом». «Будем надеяться», — рявкнул Буран, оборачиваясь к своему отряду. «Готовы?» Огнегриф кивнул. Буран смахнул кончиком хвоста и бросился в папоротники. Огнегриф молча тусил вслед за Бураном и Кисточкой. Бежали быстро, хотя подъем становился все круче. Рядом с Огнегривом летела горчица. Когда она перескакивала с камня на камень, он боком чувствовал ее теплое дыхание. Они еще не добрались до Змеиной Горки, а Огнегриф уже уловил знакомый зловещий запах. Он открыл рот, чтобы предупредить остальных, но Кисточка опередила его. «Сумрачное племя!» Четверо котов остановились, вдыхая едкий запах. «Неужели они снова пришли сюда?» – недоверчиво протянула горчица. Огнегриф почувствовал, как холодок пробежал по его спине, поднимая шерсть дыбом. «Запах свежий!» Глаза Бурана метали молнии. «Я надеялся, черная звезда сумеет восстановить утраченную честь своего племени. Видимо, я ошибся». Огнегриф повернулся и начал осторожно продвигаться в густых зарослях папоротника. Схватив веточку растения, он потер ее зубами, стараясь поймать ускользающий запах. Пахло сумрачным племенем. В этом сомнения не было. Запах был знакомый, очень знакомый. Огнегриф замер. Точно так пахло от одного из воинов сумрачного племени, которого он когда-то знал. Чей же это запах? Огнегриф бросился вперед, надеясь, что свежие метки оживят его память. Действительно, в зарослях папоротников ему удалось найти нечто новое. На земле, в гуще стеблей, лежала кучка кроличьих костей. Коты любого племени обязательно закопали бы кости своих жертв в знак уважения к жизни, которую им пришлось отнять. Ужасная догадка пронзила Огнегрифа. Набрав полную пасть костей, он выскочил из зарослей и высыпал свою находку под лапы Бурана. Белый кот пришел в ярость. «Кроличьи кости? Воины, оставившие это открыто, бросили нам вызов. Они не скрывают, что охотятся на наших землях. Надо немедленно сообщить об этом Синей Звезде». «Она пошлет воинов против сумрачного племени?» – робко спросил Огнегриф. Никогда ему еще не приходилось видеть Бурана в таком гневе. «Она обязана это сделать!» – прошипел воин. «Я почел бы за честь возглавить это войско!» «Черняк обманул наше доверие! Звездное племя – свидетель! Он должен быть наказан, Синяя Звезда!» – воззвал Буран, высыпая кроличьи кости в центр поляны. «Синяя Звезда ушла с патрулем!» – сообщил коготь, выступая из тени. Привлеченные шумом, на поляну выскочили Куцехвост и Белоснежка. Буран, все еще не себя от гнева, уставился на когтя. «Взгляни на это!» – прохрипел он. Коготь не нуждался в объяснениях. Запах, исходящий от костей, говорил лучше всяких слов. Глаза глашатая начали медленно разгораться бешенством. Огнегриф тихонько сидел на краю поляны, наблюдая за великими воинами. Зрелище было поистине зловещее. Однако что-то тут было явно не то. Обнаруженные кости вызывали у него не гнев, а сомнение. Не прошло и 3 лун с тех пор, как коты сумрачного племени с помощью грозового племени избавились от жестокого звездолома. Неужели они сошли с ума, открыто провоцируя их теперь к новой войне? Когтю, похоже, такие вопросы в голову не приходили. По крайней мере, он уже подзывал к себе Частокола и Ветрогона. «Синеглазка и Кисточка тоже пойдут с нами», – бушевал он. «Мы найдем патруль сумрачного племени и так отделаем их, что они навсегда забудут дорогу в наши земли». Буран молча кивал головой. «Можно я тоже пойду?» – вызвалась горчица. Все это время она нетерпеливо расхаживала позади совещающихся воинов, а теперь с надеждой смотрела на них, сверкая глазами от возбуждения. «Не теперь!» — отрезал Буран. Глаза ее потемнели от разочарования. «А как же Огнегриф?» — спросила она. «Ведь это он нашел кости!» Коготь сощурил глаза и полоснул воздух когтями. «Огнегриф остается в лагере. Пусть он доложит обо всем Синей Звезде, когда она вернется», — надменно процедил он. «Вы отправляетесь, не дожидаясь ее возвращения?» — поразился Огнегриф. «Разумеется!» — фыркнул Коготь. «Дело-то не терпит отлагательств!» Он повернулся к Бурану и взмахнул хвостом. Огнегриф молча смотрел, как два воина, сопровождаемые Частоколом, Синеглазкой, Ветрогоном и Кисточкой, покидают лагерь. Вскоре он услышал, как их лапы застучали по мерзлому склону холма. Только теперь он увидел, как опустел лагерь. Когда Белоснежка и Куцехвост подошли обнюхать сваленные на поляне кости, он осторожно спросил. «А кто пошел в патруль с Синей Звездой?» «Крутобок, Долгохвост и Быстролап», — подняла голову Белоснежка. Огнегриф почувствовал, как холодный ветерок поднимает дыбом шерсть у него на спине. По крайней мере, ему хотелось бы думать, что все дело в ветерке, а не в том, что он остался единственным воином в лагере. «Горчица, ты не могла бы сбегать в пещеру учеников?» – попросил он. «Посмотри, на месте ли дымок?» Горчица кивнула, перебежала через поляну и просунула голову в пещеру. «Тут!» – крикнула она, высовывая голову обратно. «Спит рядом с папоротником!» Из своей пещеры выползла Щербатая. И Огнегриф немного расслабился. Он прищурился, готовый броситься навстречу старой целительнице. Однако Щербатая повела себя как-то странно. Она принюхалась, в ее глазах промелькнул страх. Медленными, неуверенными шагами она приблизилась к куче кроличьих костей и тщательно обнюхала каждую из них. Огнегриф молча смотрел за старухой, недоумевая, чем ее так удивили эти старые отбросы. Наконец целительница подняла глаза. «Звездолом!» — выдохнула она. И голос ее содрогнулся от ужаса. «Звездолом?» — эхом повторил Огнегриф. Новость едва не сбила его с ног. Так вот почему в лесу показался этот запах ему таким знакомым. Это был запах звездолома. «Ты уверена?» — с надеждой спросил он. «Но Коготь уже отправился в поход на территорию сумрачного племени». «Сумрачное племя тут ни при чем!» — воскликнула Щербатая. «Это все звездолом и его дружки! Поверь мне, я слишком долго была у них целительницей. Я знала их всех малыми котятами. Их запахи я не спутаю ни с каким другим». Она скорбно помолчала. «Ты должен найти Когтя и остановить его. Он совершит страшную ошибку, если нападет на сумрачное племя». Кровь застучала в ушах Огнегрива. Голова пошла кругом. «Что теперь делать?» «Но я единственный воин в лагере», — еле слышно пролепетал он. «Что, если в мое отсутствие звездолом нападет на вас? Ты сама говорила, он делал так и раньше. Вдруг он нарочно оставил эти кости, чтобы выманить воинов из лагеря?» «Ты должен предупредить Когтя, прежде чем он совершит непоправимое», — взмолилась Щербатая, но Огнегриф лишь сурово покачал головой. «Я не могу оставить лагерь без защиты». «Тогда я сама пойду», — прошипела старуха. «Нет, я пойду», — вызвалась Горчица. Огнегриф по очереди посмотрел на старую и молодую кошку, понимая, что не может отпустить ни одной из них. Их сила, опыт и мужество нужны для защиты святая святых племени. С другой стороны, Щербатая была права. Нельзя допустить, чтобы пролилась невинная кровь. Звездолом всего лишь чужак и отщепенец. Сумрачное племя не несет за него никакой ответственности, а значит, не враждует с грозовым племенем. Нужно немедленно послать кого-то к Когтю. Огнегриф зажмурился, стараясь остановить бешеную пляску мыслей. Ответ пришел мгновенно. «Папоротник», — прошептал Огнегриф, распахивая глаза. «Папоротник!» — во весь голос крикнул он. Котик вылетел из пещеры и побежал к своему наставнику. «В чем дело?» — спросил он, хлопая сонными глазами. «Я хочу поручить тебе важное задание», — сообщил Огнегриф. Папоротник помотал головой и вытянулся в струнку. «Да, Огнегриф», — отчеканил он. «Ты должен найти Когтя». Он возглавил отряд и ушел атаковать патруль сумрачного племени. «Во что бы то ни стало, ты должен найти и остановить его. Скажешь ему, что не воины сумрачного племени, а шайка звездолома разбойничает на наших землях». Папоротник в страхе вытаращил глаза, но Огнегриф продолжал. «Тебе придется перейти гремящую тропу. Я знаю, тебя еще не учили делать это», — выдавил он, усилием воли отгоняя воспоминания об искалеченном теле Пепелюшки. Потом заглянул в испуганные глаза папоротника и тихо повторил. «Ты должен найти Когтя, иначе между нашими племенами начнется бессмысленная и кровопролитная война». Папоротник кивнул, и Огнегриф увидел спокойную решимость в его глазах. «Я найду его», — просто пообещал ученик. «Да хранит тебя звездное племя», — прошептал Огнегриф, прижимаясь носом к боку рыжего котенка. Не говоря ни слова, папоротник развернулся и бросился в туннель. Огнегриф проводил его взглядом, стараясь ничем не выдавать своего волнения. Пепелюшка, гремящая тропа. Снова и снова в памяти его всплывали ужасные картины недавнего происшествия. Огнегриф тряхнул головой, отгоняя видение. Сейчас не время для пустого беспокойства. Если звездолом находится на землях грозового племени, надо готовиться к отражению нападения. «В чем дело?» – недовольно протянул Дымок, вылезая из пещеры учеников. Огнегриф быстро взглянул на него и, не говоря ни слова, подбежал к высокой скале и вскарабкался на вершину. Далеко внизу, под дрожащими от волнения лапами, лежала знакомая поляна. Огнегриф проглотил ком в горле и издал призывной клич. «Пусть все коты способны охотиться!» Нет, это было слишком длинно. «Лагерь в опасности!» «Что есть мочи?» – заорал он. «Все сюда, скорее!» Старики и королевы выскочили из своих пещер, за ними ковыляли котята. Увидев Огнегрива на вершине высокой скалы, они в недоумении замерли. Из папоротникового тоннеля, ковыляя, вылезла Пепелюшка и, запрокинув голову, посмотрела на Огнегрива. В ее глазах он прочел спокойствие и доверие, и от этого лагерь под ногами сразу перестал расплываться и раскачиваться. «Что же это такое творится?» – сердито прокаркала Кривуля, старейшая кошка племени. «Ты зачем, это негодник, туда забрался?» Огнегриф больше не колебался ни секунды. «Звездолом вернулся. Возможно, сейчас он находится на территории грозового племени. В лагере нет ни одного воина. Надо готовиться к нападению. Котята и старики должны оставаться в детской. Остальные пусть приготовятся к битве». Зловещий вой со стороны входа в лагерь прервал его речь. Здоровенный бурый котище с порванными ушами неторопливо входил в лагерь. Его поднятый дыбом хвост у середины сгибался и торчал в бок, как сломанная ветка. «Звездолом!» – выдохнул Огнегриф, невольно выпуская когти и чувствуя, как поднимается каждый его волосок. Четверо грязных шелудивых котов трусили за спиной своего вожака. Глаза их горели злобой и ненавистью. «Сдается мне, ты тут единственный воин», – прошелестел звездолом, раздвигая губы в ухмылке. «Значит, все будет еще проще, чем я думал».